Глава 16. Майя спустилась вниз, когда молодой маг уже уплетал блины за обе щеки. Позевывая, девочка терла веки так рьяно, что я удивилась. Не выспалась? Чем ты занималась ночью? Девочки переглянулись. Майя с беспокойством, Белла с радостной улыбкой. И хором ответили. Тренировались! «Давайте договоримся», — строго заметила я. «Все тренировки в свободное время. Сон — это святое. Дети растут во сне. Или хотите остаться такими маленькими на всю жизнь?» «Нет!» — протянули они. «То-то же!» — многозначительно подмигнула я и попросила Майю. «Покажи, что получается у тебя. Мне страсть как интересно!» Но девочка не успела продемонстрировать новые способности. В дом вошел Бергш. Он по-хозяйски прошел на кухню и, поставив сундучок с инструментами на пол, вежливо поздоровался со мной. «Доброго утречка, Дуняша! Я вот решил еще раз полы проверить на втором этаже. И крыша кое-где протекает. Не подумайте только, что не приложил достаточно усилий в прошлый раз». «Нет, конечно», — благодарно отозвалась я. «Это же дом. Моя мама называла наш непеределанное дело, потому что работы по дому всегда не заканчивались. Отец постоянно что-то чинил, и я вас не виню». «Ваша правда, Дуняша», — деловито поддакнул он. «Большой дом, много работы. Одно ремонтируешь, другое страдает». «Кстати, об этом», — внезапно подключился к разговору Ардон. «Я могу помочь стабилизировать магию после ремонта, чтобы продлить срок службы результата работы мастера». «Не стоит, молодой человек», — заметно заволновался Бергш. «Я прекрасно обхожусь без помощи. Сам градоначальник отметил чистоту моей работы и дал хорошие рекомендации». Маг отодвинул опустевшую тарелку и поднялся. «Я ни в коем разе не умаляю ваших достижений, любезнейший. Лишь предлагаю запечатать результат ваших трудов, и тогда ремонтировать придется гораздо позднее. Моей магии достаточно, чтобы гарантировать. Вы год не вернетесь к месту, где я приложил свои силы. Если не верите в мою квалификацию, ее может подтвердить Северис Оксхлет». как же», — стушевался плотник. «Знамо дело, градоначальник абы кого не заметит. Наслышано о вас, Элей Ардон. Но вы наверняка очень заняты на службе, а в доме госпожи Дуняши много мелкой и нудной работы». Он многозначительно замолчал, поглаживая чуть выступающий животик. «У меня сегодня как раз выходной», — обрадовал его маг. «И я с удовольствием помогу госпоже Дуняше», — он подмигнул, в надежде, что меня также любезно пригласят на обед. «Буду рада», — вставила я, недоумевая, отчего эти двое вдруг устроили словесные баталии. «Простите, господа, мне нужно ставить тесто. Вы найдете дорогу, Бергш?» «Я знаю ваш дом, Дуняша, как собственный», — тепло отметил плотник и, подхватив ящичек, направился к лестнице. Я проводила его и мага, который последовал за Бергшем, задумчивым взглядом. Из всех моих знакомых в этом мире проще всего было общаться именно с плотником, возможно, потому что мы примерно одного возраста или оба потеряли любимого человека. В любом случае, с этим мужчиной было легко и комфортно. Но очень уж часто он приходил в ум отъешь. Поначалу нам действительно требовались его золотые руки и бытовая магия, потому что дом был в ужасном состоянии. Но сейчас все более-менее устаканилось, и я думала, что плотник переключился на других клиентов, но нет. Он продолжал навещать нас каждый день, и всякий раз я замечала изменения в его внешности. То брюки стали выглаженными, то рубашка новая, то парфюм убойный. И пришла к мнению, что Бергш симпатизирует мне. Если так пойдет дальше, то вдовец сделает предложение руки и сердца. Мало мне Севери, который считает Ральвину истинной парой. А еще Бармалея, который думает так же. Повела плечом. Какая разница? Я все равно не собираюсь выходить замуж. И вообще, у меня тесто не сделано. Как работать собираюсь? Повернулась к дверям. Так-так, что там с новой способностью Майи? «Я покажу!» — зевнула девочка. «Сейчас!» Она неторопливо направилась к печке, а я ощутила, как щиколотки коснулась мягкая шерсть, и посмотрела на Хмура, отирающегося у меня в ногах. Котик забирал всю неуверенность и страх быть разоблаченной. «Как же мне повезло с этим существом!»